Глава вторая. Всего змеек, обыкновенных полосатых ужей, было с дюжину. Они вольготно обосновались под заброшенным сараем на дальнем краю участка, под прогнившими брусьями и досками. Я случайно заметил, как один из них скользнул сквозь дырку под просевшим крыльцом. Вероятно, возвращался домой после утренней охоты. Подняв гвоздодером половицы, я обнаружил остальных. Молоть чуть длиннее ступни, самая крупная — около метра. Под нежданными лучами солнца они свелись живым жгутом, поблескивая в полумраке с желтыми спинными полосками. Кое-кто незамедлительно начал надуваться, демонстрируя яркие полосы. Дескать, не лезь. В ответ на прикосновение гвоздодера самый ближний из ужей зашипел. Из дыры пошел сладковатый, неприятный запах. Змеи взялись выпускать мускус из хвостовых желез. Уолтер, мой золотистый лабрадор 8 месяцев от роду, отпрянул и, подергивая носом, тревожно тявкнул. Я почесал его за ухом, на что он озадаченно поглядел на меня в поисках поддержки. Это была его первая встреча со змеями, и он толком не знал, как себя вести. «Уолт, лучше не суй сюда носа», — посоветовал я ему, — «а то вытащишь на пипке как минимум одну». В штате Мэн полосатых ужей хоть отбавляй. Присмыкающиеся эти на редкость выносливые. Минусовые температуры они выдерживают месяцами. Или могут, нырнув, вполне сносно перезимовать поблизости от термальных вод. Примерно в середине марта, когда солнце начинает прогревать камни, они выходят из печки и приступают к поиску пары. Июнь-июль — пора размножения. Обычно получается выводок от 10 до 12 детенышей. Минимум 3. А рекорд, я слышал, аж 85. Даже непонятно, как их на это хватает. Но факт остается фактом. Куда столько? Заброшенный сарай уже облюбовали, видимо, потому, что в этой части моих угодий растет не так много хвойных деревьев. Они, как известно, окисляют почву, что отваживает ночных присмыкающихся. Излюбленное лакомство полосатых ужей. В общем, половицы я уложил на место и выбрался вместе с Уолтером обратно под солнышко. Кстати сказать, полосатые ужи — существа непредсказуемые. Одни кормятся с ладони, а другие, наоборот, норовят ее тяпнуть. Третьи же сами набрасываются, до тех пор, пока это их или не утомит, или же их просто не пришибут. Здесь, в заброшенной лачуге, от них никакого вреда. А местные контингенты скунсов, енотов, лис и котов — достаточно быстро их вынюхает. Ладно, пускай себе живут до перемены житейских обстоятельств. А что до Уолтера, то пусть сам набирается опыта, как и не соваться в чужие дела. В низине и вдали за деревьями поблескивал под утренним солнцем солончак. И по воде вовсю сновали птицы, различимые сквозь колыхание камыша и трав. Индейцы именовали это место Оваскуак, земля многих трав. Но индейские племена отсюда давно ушли, и местные теперь называют его просто «болото». Здесь, приближаясь к морю, сходились реки Данстан и Ноунсач. К круглогодично обитающей окрест крякве присоединяются на лето каролинская утка, шилохвость, черная американская утка и чурок. Но визитеры довольно скоро улетают, сбегая от суровой зимы. Пока же их посвист и гогот вперемешку с гудением насекомых разносит ветер в мерном будничном ритме кормления и вывода потомства, охоты и спасения бегством. Вот у меня на глазах грациозной дугой спустилась на гнилую корягу ласточка. Лето выдалось сухим, и эти птицы облюбовали болото для прокорма. Те, кто живет по соседству, были им за это особо благодарны. Ласточки уничтожали не только москитов, но и куда более противных слепней, кромсающих кожу как бритвой. Скарборо — поселение, можно сказать, старинное. Одна из первых колоний, возникших на северном побережье Новой Англии. Причем не просто временный рыболовецкий пункт, а настоящий поселок, которому суждено было стать постоянным домом для проживающих в его границах семей. Здесь было много английских колонистов, в их числе и предки моей матери. Другие переехали из Массачусетса и Нью-Гэмпшира, привлеченные возможностями земледелия. В Скарборо родился первый губернатор штата Мэн, Уильям Кинг, который, впрочем, уехал отсюда в возрасте 19 лет, поняв, что эти места ничего не сулят в плане богатства и перспектив. Гремели здесь и сражения. Как большинство городов на побережье, Скарборо тоже омылся в крови. Познал он и ту незавидную пору, когда прокладывалось федеральное шоссе номер один. Так вот, Скарборское соляное болото выстояло, и его воды по-прежнему горят на закате расплавленной лавой. Со временем оно было взято под охрану, но неустанное развитие инфраструктуры подразумевало новое строительство. В архитектурном плане не всегда удачное, а иногда и откровенно уродливое. В результате чего дома Скарбора дотянулись вплоть до отметки уровня полной воды. Кого не влечет красота здешних пейзажей и мифическое присутствие индейских племен. Большой дом с черной остроконечной крышей, в котором я сейчас живу, был построен в начале 30-х, а от шоссе и болота его отгораживает живой щит деревьев. С крыльца мне открывается вид на водоем, и я порой черпаю в нем подлинное умиротворение, какого уже давным-давно не испытывал. Однако умиротворенность — это мнимое. Бегство от реальности в никуда. Стоит отвести глаза, и твое внимание вновь возвращается к делам насущным. И тем, кого ты любишь, и кто зависит от того, чтобы ты находился рядом. К тем, кто от тебя чего-то хочет, но от кого сам ты хочешь или не то чтобы много, или вовсе ничего. Ну и тем, кто, будь у них возможность, не преминул бы навредить тебе и тому, кто тебе близок. На данный момент у меня в наличии имелись все три эти категории. Здесь мы с Рэйчел поселились всего месяц назад, после того, как старый дедовский дом и прилегающую к нему землю на Масси-Роуд в 3 милях отсюда я продал федеральной почтовой службе. Там сейчас возводился громадный почтовый сортировочный центр, и мне предложили солидную сумму за участок земли, который теперь служит площадкой техобслуживания почтовых самолетов. Когда сделка была наконец заключена, я ощутил что-то похожее на раскаяние. Ведь это был дом, куда мы с матерью переехали из Нью-Йорка после смерти отца. Дом, где прошло мое отрочество. Дом, куда я возвратился после гибели жены и ребенка. И вот теперь, спустя 2,5 года, я начинал все сначала. Рэйчел только выказывала первые признаки беременности, а потому казалось особо уместным, чтобы мы как пара зажили по-настоящему в новом доме, выбранном и обставленном вместе. В доме, где мы, надеюсь, сообща встретим старость. К тому же, как незадолго до завершения сделки сказал мой бывший сосед Сэм Эванс, тоже, кстати, перебравшийся на новое место, поюжнее, лишь чокнутый решится жить по соседству с роем почтовых служащих, из которых каждый — это маленькая мина замедленного действия, только и ждущая взрыва с дракой и стрельбой. «Неужели они такие опасны?» — усомнился я, помнится тогда. Сэм в ответ лишь удостоил меня скептическим взглядом. На предложение о покупке жилья он вообще откликнулся первым, и первым же управился с погрузкой вещей в мебельный фургон. «Ты не смотрел часом фильм «Почтальон»?» — спросил он, когда я отряхивал руки после переноски ящиков из его дома в контейнер, готовый к отправке в Виргинию. «Нет. Слышал только, что по сборам у него полный облом». «Облом — это слабо сказано. Кевина Костнера надо было за такое раздеть, обмазать медом и сунуть жопой в муравейник. Но дело не в этом. Так вот, о чем речь в «Почтальоне»?» «О почтальоне?» «О вооруженном почтальоне», — уточнил он. «Да не об одном, а о целой своре. $50 ставлю, если заглянуть в журналы всех этих грёбаных видеопрокатов по Америке, что ты там обнаружишь?» «Порно в лидерах». «Насчет этого не знаю», — слукавил Сэм. «Но вот тебе факт. Если кто берет на просмотр почтальона больше одного раза, так это почтальоны. Гадом буду. Вот ты сам сходи и проверь. Ты ж детектив. Почтальон для этой братьи все равно, что боевое знамя. Они ж, понимаешь, по всей Америке спят и видят, какие почтари все из себя герои. Размажет, блин, любого, кто на них косо посмотрит. Для них это кино и впрямь все равно, что порно. Не удивлюсь, если они вот так собираются в кружок и дрочат перед телеком на свои любимые сцены». Я из скромности потупил глаза, на что Сэм погрозил мне пальцем. «Точно тебе говорю, что Мэрилин Мэнсон делает с двинутыми старшеклашками, то и почтальон вытворяет с почтарями. Вот дождешься, когда они из-за забора всех грохать начнут, тогда и вспомнишь. Прав был старина Сэм, однозначно прав. Или это действительно так, или старина Сэм однозначно двинутый. Я так и не понял, в шутку он все это брякнул или всерьез. Представилось, как он живет отшельником в хибаре где-нибудь в Виргинии и ждет того самого почтового апокалипсиса. Сэм пожал мне руку и пошел к фургону. Жену с детьми он уже услал на новое место обитания, а сам задержался проследить за отгрузкой. У дверцы фуры остановился и подмигнул. «Не давайся тем безумным гадам, Паркер!» «Ничего, и меня не одолеть», — заверил я его. На секунду улыбка сошла у него с лица, и сквозь напускную смешливость проглянул вполне серьезный подтекст. «Это не значит, что они не будут пытаться». «Я знаю», — он кивнул. «Ну что, будешь в Виргинии?» «Буду, заеду». Он отчалил, дружески махнув мне рукой и показав напоследок средний палец будущему вместилищу почтового ведомства. С крыльца меня кликнула Рэйчел и помахала беспроводным телефоном. Я в ответ тоже махнул. Дескать, иду. И посмотрел вслед Уолту. Ишь, как припустил к хозяйке. Аж уши в разлет. Рыжие волосы Рэйчел горели на солнце. А у меня при виде нее в очередной раз напрягся живот. Мои чувства к ней сплелись в тугой клубок, так что не сразу и разберешься в них. Разумеется, здесь присутствовала любовь. Это однозначно. А вместе с ней и благодарность, и вожделение, и страх. Страх за нас. За то, что я как-то ее подведу, и она от меня отвернется. Страх за нашего нерожденного ребенка. Ведь я уже проходил через эту потерю. И мне иной раз снится, как моя дочь ускользает от меня в темноту, а вместе с ней ускользает и растворяется ее мать. Оба как облаком овеяны гневом и болью. Страх за Рэйчел, что мне каким-либо образом не удастся ее защитить, что однажды я случайно повернусь спиной и отвлекусь, и в этот момент ее у меня отнимут. И тогда я умру, потому что не смогу вынести такую муку вновь. «Это Эллиот Нортон», — сообщила она, прикрыв трубку, когда я подошел. «Говорит, твой старый приятель». Я кивнул, и пока брал трубку, шлепнул Рэйчел по попе. Та не осталась в долгу, и, улучив момент, любя щелкнула меня по уху. По крайней мере, мне показалось, что любя. Я смотрел, как она возвращается в дом, чтобы продолжать работу. Она по-прежнему дважды в неделю отлучалась в Бостон, где вела занятия по психологии, только исследовательской работой занималась теперь по большей части в укромном кабинетике, который мы ей устроили в одной из спален. Там Рэйчел, бережно держа руку на животе, трудилась за письменным столом. Сейчас она оглянулась на меня и, направляясь на кухню, кокетливо качнула бедрами. «Шлюшка», — сказал ей вполголоса поверх трубки. Прежде чем скрыться, Рэйчел показала мне язык. «Чего?» — переспросил в трубке Эллиот. Его южный акцент за это время, кажется, стал еще сильнее. «Да я говорю, шлюшка. Обычно я так юристов не приветствую. В сексуальном плане словарный запас у меня для них иной. Скажем, блядюра, сучара». «Во как! А исключения допускаются?» «Обычно нет. Кстати, нынче я как раз нашел у себя в саду целое гнездо твоих собратьев по профессии. Такие же змеи подколодные. Не буду даже гадать, о каких именно идет речь». «Как в целом дела, Чарли?» «Да нормально все. Давненько мы с тобой не общались». Эллиот Нортон, в бытность мою детективом, работал помощником адвоката в прокуратуре Бруклина, в отделе убийств. Мы с ним прекрасно ладили, и в профессиональном, и в личностном плане всякий раз, когда наши пути сходились, пока он не женился и не откочевал обратно на родину, в Южную Каролину, где теперь имел адвокатскую практику в Чарльстоне. Я все еще исправно получал от него открытки к Рождеству. Прошлым сентябрем мы с ним как-то вместе поужинали в Бостоне. Он тогда занимался продажей какой-то недвижимости в White Mountains. А за несколько лет до этого мы с моей покойной женой Сьюзан останавливались у него дома, вскоре после женитьбы, проезжая через Южную Каролину. Теперь Эллиоту было под 40. Он рано посидел и развелся. Его жену звали Алисия. Красавица из того разряда, что вынуждает замирать весь транспорт на дороге, несмотря на дождь. Не знаю, что послужило причиной для развода, но допускаю, что Эллиот мог время от времени отвязываться от мачты семейного корабля и плавать налево, Уж такой он человек. Помнится, когда мы обедали в ресторане «Сонси» на Бостонской улице Ньюбери, на проходящих в раскрытые двери девушек в летних нарядах он пялился, как инопланетяне из комиксов и мультиков, с выносными глазами на ножках. «Такие уж мы, южане, любители сидеть по своим берлогам», — протянул он. «Да еще и хозяйство немаленькое, за рабами прислеживать надо, всякое такое. Хорошо, что есть чем заняться на досуге. А то, скажи-ка, ты ведь у нас все еще расследуешь дела в частном порядке?» Я мысленно вздохнул. «Вот и поговорили по душам. Типа того. У тебя в портфеле заказов есть местечко?» «Смотря какого размера заказ. У меня клиент под судом. Помощь бы не мешала. Ты-то в Южной Каролине, Эллиот, а я-то в Мэне. Потому я тебе и звоню. Местные законники относятся к делу без энтузиазма. А почему?» «Потому что оно непростое». «Насколько?» 19-летнего парня обвиняют в изнасиловании подруги, а затем в ее избиении со смертельным исходом. Зовут парня Атис Джонс, темнокожий, а подруга была белая, из богатых». «Значит, вправду непростое. А он говорит, что этого не делал». «И ты ему веришь?» «Я ему верю». «Уж если на то пошло, Эллиот, тюрьмы полны парней, которые говорят, что этого не делали. Я в курсе. Некоторых из них я выгородил, зная, что они это делали. Но этот парень другой. Он чист. Я поручился за него состоянием. В буквальном смысле. Я свой дом внес в качестве залога. Чего ты хочешь от меня? Нужно, чтобы кто-то помог переправить его на время в безопасное место, а затем вник в обстановку, проверил показания свидетелей. Кто-нибудь не из этих мест. Такое, которого не запугаешь. Тут работай всего на неделю. Ну, может, на денёк-другой больше. Понимаешь, Чарли, на этого паренька навесили смертный приговор еще до того, как он вошел в зал суда. При нынешнем раскладе он может до приговора и не дожить. Где он сейчас? В Ричленде, в окружной предвариловке. Но больше я его там удерживать не могу. Это дело я принял от государственного защитника. На своего у парня нет денег. Но теперь пошел слушок, что какое-то сучье из местных сидельцев-скинхедов вполне может приобретение авторитета ради его замочить. Стоит мне попытаться его вызволить. Потому я и организовал для него выход под залог. В Ричленде за жизнь Атиса Джонса никто не даст и гроша. Я оперся спиной о перила крыльца. С резиновой костью в зубах подбежал Уолтер и сунул ее мне в ладонь. Ему хотелось играть. Я чувствовал, какое у него настроение. Еще бы. На дворе погожий, по-летнему теплый день. Моя подруга лучится радостью от того, что в ней постепенно растет наш первый ребенок. И финансово у нас очень даже ничего. При таких делах подмывает расслабиться, понаслаждаться собственной беспечностью, пусть и недолго, пока можно в кои-то веки просто плыть по течению. Клиент Эллиота Нортона был мне сейчас нужен, как бывает нужен забравшийся в ботинок скорпион. «Эллиот, я и не знаю. Честно сказать, с каждым твоим словом меня так и тянет заткнуть себе уши. Ну и, коли на то пошло, позволь доложить самое худшее. Ту девушку звать, точнее, звали Мариан Ларус, дочь Эрла Ларуса. С упоминанием этого имени я кое-что вспомнил. Эрл Ларус был, пожалуй, самым крупным промышленником от обеих Каролин до Миссисипи. Владельцем табачных плантаций, нефтяных скважин, заводов и фабрик, шахт и рудников. Принадлежал ему и чуть ли не весь Грейс Фоллс, городок, где родился и вырос Эллиот. Но при этом прочесть об Эрле Ларусе было решительно негде. Не было о нем фактически ничего ни на страницах светской хроники, ни в деловой прессе. Не был он замечен ни возле кандидатов в президенты, ни в окружении напыщенных индюков-конгрессменов. Целые компании работали на то, чтобы дела его не были достоянием гласности, а к нему самому не совались ни журналисты, ни папарацци. Вообще никто. Эрл Ларус любил уединенность и готов был хорошо платить, чтобы ее оберегать. Однако смерть дочери невольно выводила его семью прямиком под фотовспышки. Его жена умерла несколько лет назад. Сын, Эрл-младший, был на пару лет старше Мариан. Но никто из уцелевших членов клана Ларусов не делал никаких заявлений ни о смерти Мариен, ни о предстоящем суде над ее убийцей. И вот теперь Эллиот Нортон взялся защищать человека, обвиняемого в изнасиловании и убийстве дочери самого Эрла Ларуса, что фактически делало моего приятеля парией, вторым по непопулярности человеком во всей Южной Каролине. Первым по логике шел его клиент. Никаких сомнений. Достаться должно всем, кто вольно или невольно попадет в водоворот этого дела. Причем, даже если бы сам Эрл решил остаться беспристрастным и положился на правосудие, пристрастие здесь проявило бы уйма других людей, для которых Эрл был одним из своих, потому что платил им зарплаты и гонорары. А может, просто одарил бы улыбкой того, кто вернее засудит мерзавца, повинного в убийстве его девочки. «Извини, Эллиот», — произнес я. «Влезать во все это, причем именно сейчас, мне, ох, как не хочется». На том конце провода воцарилось молчание. «Я в отчаянии, Чарли», — выдавил, наконец, мой собеседник, и действительно, его голос был полон усталости, страха и глухой тоски. «В конце этой недели от меня сбегает секретарша. Ее, видите ли, не устраивает список моих клиентов. А скоро мне и за едой придется ездить в Джорджию, потому что здесь мне и тухлой курицы никто не продаст». Он повысил голос. «Только не надо говорить, что ты весь из себя занятой, и тебе ни до чего, как будто в какой-нибудь гребаный конгресс думаешь баллотироваться. А у меня и дом, и сама жизнь, может, висят на волоске, и...» Предложение он не закончил. Да и что тут можно сказать? «Извини», — прошептал он с глубоким вздохом. «Не знаю, зачем я это говорю». «Да все в порядке», — ответил я, хотя никакого порядка не чувствовалось. «Ни у него, ни теперь у меня». «Я слышал, ты готовишься стать отцом», — сказал он. «Славно, после всего того, что было. Я бы тоже, наверное, сел где-нибудь на севере и забыл, что какой-то козел звонил непонятно откуда и склонял принять участие в его битве за правосудие. Да-да, наверное, так бы и поступил на твоем месте. Ну ладно, живи-поживай, Чарли Паркер. Заботься о своей женщине». «Так и поступлю». «Ага. Ну, всего». И он повесил трубку. Я бросил телефон на стул и провел руками по лицу. Лабрадор теперь лежал калачиком у моих ног, мусоля острыми зубами, умещенную меж передних лап кость. Все так же ярко светило над болотом солнце, и неспешно чертили водную гладь птицы, перекликаясь между собой среди стеблей рогоза. Однако теперь эта зыбкая переменчивая панорама давила на меня бременем. Я поймал себя на том, что смотрю на крыльцо сарая, где в ожидании мелких грызунов и птичек разместились пестрые ужи. От ужей можно отмахнуться, сказав себе, что вреда тут никакого. Главное, не трогать их. Может, и отмахнусь. Глядишь, живность покрупнее и посильнее окажет услугу и займется ими. Но когда-нибудь, вернувшись к развалюхе, можно будет увидеть уже не дюжину, а сотню змей, которых не удержат ни старые половицы, ни прогнившие брусья. Если змеи проигнорировать или забыть про них, это не означает, что они уйдут. Им так лишь проще будет плодиться. После обеда я оставил Рэйчел за работой в кабинете, а сам отправился в Портленд. В багажнике лежали кроссовки и спортивный костюм. Первоначальной мыслью было заглянуть в Уан-Сити-центр, позаниматься на тренажерах. Но в итоге я побродил по улицам, зашел в Карлсон-Эмп, в букинистическую лавку Тернерс на Конгресс-стрит, в музыкальный магазин Булмус в Старом порту. Там я купил «Bringing Home the Last Great Strike», новый альбом группы «Pine Top 7», «Heartbreaking» Райана Адамса и еще «Leisure and Other Songs» группы под названием «Spokane». Потому что у них в составе значился Рик Алверсон, который в свое время возглавлял группу «Drunk». «Музыка как раз под настроение, когда тебя подводят старые друзья, или же ты вдруг встречаешь бывшую подружку, которая теперь разгуливает под руку с другим и смотрит на него так, как когда-то смотрела на тебя». На улицах было все еще полно туристов, последних из летней волны. Скоро настанет пора листопада, и тогда нахлынет следующая волна. смотреть, как огнем пламенеют деревья, уходя на север до самой Канады. Я сердился на Эллиота, но еще сильнее злился на себя. Дело явно непростое, но взяться за такое мне было бы не впервой. Если бы я сидел и ждал чего полегче, я бы, наверное, умер с голоду или сошел с ума. Пару лет назад я бы двинул в Южную Каролину, не раздумывая, но теперь у меня была Рэйчел, и я снова собирался стать отцом. Мне давался повторный шанс, и я не хотел, не имел права рисковать. Незаметно для себя я возвратился к машине. На этот раз я вынул из багажника спортивную сумку и сейчас, не щадя себя, работал в зале, пока не зажгло мышцы и не пришлось сесть на скамью, свесив голову и превозмогая приступ тошноты. Тем не менее, на обратной дороге в Скарборо улучшения я не чувствовал, а стекающий с лица пот был потом больного. О сегодняшнем звонке мы с Рэйчел толком не перемолвились до вечера, пока не сели ужинать. Мы были вместе вот уже 1 год и 7 месяцев, хотя из них под одной крышей всего лишь 2, и то не полных. Среди моих знакомых хватало таких, кто смотрел на меня теперь другими глазами, словно удивляясь, как человек, потерявший при жутких обстоятельствах семью, может по прошествии 3 неполных лет взять и начать все заново, дожидаясь появления своего ребенка в мире, породившем кровавого убийцу, который растерзал у этого несчастного жену с дочерью. Но если бы я не пытался начать все сначала, если бы не тянулся к другому человеку в надежде создать новую прочную связь, то получилось бы, что странник, нелюдь, лишивший меня самых близких людей, одержал верх. Я не мог изменить того факта, что от его рук пострадали мы все, но я отказался быть его жертвой до конца своих дней. И женщина, та, что сейчас со мной, была по-своему неброским образом необыкновенна. Она углядела во мне нечто достойное любви и взялась выманить это нечто из глубокого сокровенного места, куда оно ушло, чтобы уберечься от дальнейшего урона. Она была не столь наивна, чтобы полагать, будто может меня спасти. Вместо этого она добилась, чтобы я захотел спасти себя сам. Узнав, что беременна, Рэйчел была в шоке. Признаться, потрясение мы испытали оба, но нам уже тогда казалось, что тут кроется какая-то правомерная предопределенность, позволяющая нам вглядеться в свое будущее с некой спокойной уверенностью. Иногда казалось, что решимость завести ребенка словно внушена некой высшей силой. А нам остается лишь не отступаться и, как говорится, получать удовольствие от процесса. Хотя слово «удовольствие» Рэйчел наверняка пришлось бы не по нраву. В самом деле, кому, как не ей, доводилось сполна ощущать эту странную, непривычную тяжесть во всех движениях с того самого момента, как оказался положительным тест на беременность. То, как не она, в беспокойстве наблюдала, как полнеет в непривычных для себя местах. Кого, как не ее, я на исходе 1 августовской ночи застал плачущей за кухонным столом от страха, печали и изнеможения. Кто, как не она, вскидывалась теперь как часы, ни свет, ни заря. И кто, как не она, теперь сидела, бережно положив руку на живот, и чутко со страхом и радостным недоумением, слушаясь в паузы между ударами своего сердца, словно слыша в эти моменты, как в ней постепенно растет комочек одушевленных клеток. Особо сложными для Рэйчел были 1 месяц. Потом она нашла в себе новые запасы энергии при первых шевелениях ребенка, как будто подтверждавших то, что зреет внутри нее, уже не абстрактное будущее, а все четче осязаемое настоящее. Я тихонько смотрел, как Рэйчел пилит ножиком стейк, прожаренный настолько символично,